И тем не менее, 4 отметки из 6 гаснут, когда нас настигает волна клонских ракет. Такой вот поцелуй из могилы. Через секунду наступает наша очередь фигурять и сыпать фуллереновое волокно. «Держать строй, — командую я. От курса не отклоняться. У нас еще двое. Соколы 1, 2, 3, 4, занимайтесь обзу. Остальным провести захват подсистем фрегатов. Всем эскадрильям. Цель — точки ПКО. Работаем в один заход». Определенно я нравлюсь себе в роли командира авиаполка. Нравлюсь, но не забываюсь и на всякий случай спускаю с цепи еще один ягдхун. Что там навоюют мои соколы, бабка надвое сказала. Это же не пилоты, это банда. Они все летят в разные стороны. «Опасность», — предупреждает Парсер. «Приближаются ракеты Тальвар. Борт облучается радаром наведения фрегата». А вот это уже серьезно. Умные клоны засекли сигнатуру тяжелого истребителя и наслали на него гарантированную порцию летающей смерти. Я ложусь на острый скрещенный курс к ракетам, пока те не успевают взять меня в клещи. Полная тяга. Форсажные камеры пожирают топливо. Лугер гудит, а мое тело наливается свинцом. Из-под крыла вываливается фантом, пленочная модель флугера, разворачивает недолговечные плоскости и устремляется навстречу ракетам. Секунда, две, три, и я бросаю рукоять управления от себя, подныривая под ракеты. Над бронестеклом кабины сверкает огненный шар. Сноп граненых стержней, которыми начинены тальвары, стирает фантом с полотна реальности. А ведь на его месте мог быть я. От второй ракеты я ухожу под прикрытием облака ДФ-волокна. Фух, кажется, выжил. Доложить готовность. Метки двух соколов темны. Еще один не откликается на вызов. Будем считать, что связь накрылась. Муренами огонь! Противокорабельные ракеты срываются из-под брюха с узлов внешней подвески. Еще две покидают внутрикрыльевые отсеки. Соколы подпрыгивают. Не так весомо всего по паре мурен, но тоже сойдет. А ведь фрегаты уже близко. Еще чуть, и их можно будет видеть без всякой оптики. Сейчас нас пощекочут лазерные зенитки. Да и ракетные установки не подавлены. Пора делать ноги. «Сокол-1, доклад», — рявкаю я, — поражаясь внезапной командной стали в голосе. «Ну ты даешь, босс! Твоя ракета развалила гаденыша надвое, мамой клянусь!» — радуется в наушниках голос Сокола-1. «Порядок в эфире! Что с вашими обзу?» «Полный порядок, босс! Уделали обоих! У нас все целы!» «Делайте заход на фрегат Киш и сразу отворачивайте!» «По эскадрильям! Поворот 180 и полная тяга. Уходим. Штурмовики, ваш выход!» Стройные крупы фрегатов в камере заднего обзора расцветают огненными лилиями, что распустились по воле наших мурен. Плотность вражеского огня сразу слабеет. Мимо проносятся силуэты красных громов. «Штурмовики, цель — маршевые двигатели. Провожаю я их. Если останется боезапас, постарайтесь выбить центральный радарный пост. Как приняли?» «Чисто приняли. Маршевые двигатели, радарный пост», — репетует командир штурмовой группы. «Не грузись, Румянцев. Ты давно не на флоте. Никуда не уйдут». Когда фрегаты оказываются на безопасном удалении, я приказываю собраться по эскадрильям и построиться. Ну что же, моя часть работы сделана. Самое время поглядеть, что в мире происходит. Красиво. Клоны выбили трех соколов. Еще два докладывают о серьезных повреждениях. Я приказываю им покинуть бой и следовать в точку рандеву с рейдерами. Не так плохо. Вот что значит неожиданная атака с выгодного ракурса. В эфире разносится торжествующий мат Чарли Небраски. Это 72 черных грома, которых больше не потревожит ПКО фрегатов, гоняют недобитый Абзу. Ну что же, это не рыцарский турнир, это война. А мы не благородные кабальеры, мы конченные мрази. Тоссанин докладывает, что все 8 точек самообороны транспортов подавлены. Сунулся все-таки осел финский, не стал дожидаться, пока мы додавим фрегаты. Но фрегатам не до тойва, их буквально рвут на куски. Штурмовая группа докладывает. Киш потерял ход, Пихлеван удирает. Торпедоносцы, в бой командую я. И десяток стареньких саватов летит навстречу своей новой славе. В эфире голос Блада, который руководит операцией с борта Левиафана. Поторапливайтесь, братья, зафиксированы 2 сеанса X-связи. Скоро ждем гостей. А чего там поторопитесь? Дело-то сделано. В черном космосе разваливается на куски красавец Киш. Как-то я просмотрел момент агонии. Пихлеван прикрывает уцелевший Абзу, и они все дружно очищают кубатуру боя. Торпедоносцы, прекратить преследование, приказываю я. И это зело верно. Скоро придется линять, рвать когти и делать ноги. А это значит, что отставших поджидать будет некогда. Совсем нездорово лишиться сразу всех торпедоносцев из-за чьего-то там азарта. Скучный ты человек, Румянцев, разочарованно тянет командир торпедоносцев, тот самый негр Виллис-бомбардировщик. Я тебе дам, скучный. Быстро возвращайтесь. Здесь Салман. Один малый магистрал обслужить не могу. Если есть желание, можете его вальнуть, а то уйдет. Вот это другое дело, радуется на полкосмоса Виллис. Истребители вьются перед носовыми оконечностями транспортов, мешая их разгону и, соответственно, уходу в X-матрицу. Через 10 минут Пина докладывает, что абордажные партии на месте, вскрывают обшивку. «Все, теперь никуда не денутся», — констатирует Тоссанин. «Куда им, мокреньким?» — подтверждает Йоган Вестервальд. «Слышишь, Небраска, а Ферри-то наша какая красотка! Ты видел, как она разделала того клона из пушки? Очередь в упор, только говно полетело!» 3 победы за один день! «Учитесь, мальчики!» — хвастается Ферри. «Положим, одна!» — отдергивает рассудительный Тоссанин. «2 в составе группы. Ракеты-то пускали все, да?» «Заткни свою белобрысую жопу, Тойва!» — парирует она. «Завидовать плохо!» «Сестренка, все по красоте!» — это Вестерваль. «Пусть одна, зато какая! Из пушки! В упор!» А ты слышал, как Румянцев командовал? Такой офицер, что, блин, прям почти адмирал. Доложить готовность по эскадрильям. Ха-ха. Полный привет. Ферри молчит пару секунд, а потом заступается. Так он же военный академик, привычка, не то что мы. Да-да, подхватывай Тойва. А давайте его назначим старшиной истребителей вместо Перкинса. Эй, Найджел. Твое мнение, Найджел? Перкинс все, отвечает незнакомый мне голос. Отлетался. Прозевал ракету с фрегата. Каюк старому пердуну, ха-ха-ха. Вестервальд даже не смеется, а ржет. А я же с ним спорил, кого раньше, его или меня. Эй, Румянцев, точно быть тебе старшим. Андрей, ты чего молчишь, спрашивает Ферри. «Ты там живой?» «Живой», — говорю я после недолгой паузы. «А чего замолк?» «Радуюсь, что живой, вот и молчу». «Здесь Салман. Пока вы трепались, мы слепили сухогрузы. Пришлось пострелять. У меня 2 двухсотых, 4 трехсотых. Наши пилоты уже в ходовых рубках. В общем, можно линять. Кормчий, по какому маршруту отходим? По первому?» «Отставить первый!» В голосе Блада слышатся непривычные нотки. Страх и разочарование. «У нас гости!» «Клоны?» «Какие клоны? Ты на радар погляди! Это комрад Лепанта! Принесло их на нашу голову, черт, дерьмо! Откуда ты здесь взялся? Ой-ой-ой, комрад Лепанта — это плохо. Это махина, совместное детище европейского концерна «Евроштурм» и моего недавно еще родного DIR, куда опаснее обоих фрегатов «Конкордии», с которыми мы только что бодались. В самом деле, откуда его принесло? Вот он. Жирная отметка на радаре стремительно ползла в нашу сторону, и она определенно не принадлежала нашим рейдерам. И ведь как близко-то подобрался. Какой неудачный курс. Он отрезает наши флугеры и от Левиафана, и от вспомогательных рейдеров, Лимбус Тремези и Мстителя. В эфире звонкий голос. Говорит Тиньетте де Навио Карлос Мачитанс, командир фрегата «Комрад Лепанта». Приказываю оставить гражданские суда. Повторяю, приказываю оставить гражданские суда. В рассыпную орет Блад. Лугерам уходить по маршруту 3. Салман, уводи транспорты самостоятельно. Разгоняйтесь, пока не поздно. Очень верный приказ, черт возьми. Нас по-прежнему очень много, но запас противокорабельных ракет исчерпан. Чем останавливать бронированный 500-метровый тесак, нашпигованный самыми современными средствами ПКО? Да и были бы у нас те ракеты. Что-то мне совершенно не улыбалось атаковать космическую акулу в черной броне, способную встретить меня огнем 24 высокопроизводительных лазеров семейства «Орлан-3». Так что поворот и полная тяга к спасительным астероидам, до которых вдруг оказалось лететь и лететь. Позади ворочаются неуклюжие транспорты, отчаянно семафория маневровыми дюзами. Они силятся как можно скорее показать корму грозному Тиньетте де Навио. Карло Мачитан — толковый капитан. Он не стал ждать, когда пираты послушаются его приказа. Он дал торпедный залп. Ближайший к фрегату малый контейнеровоз, кажется, тип «Вахишт», вздрагивает, а из его маршевых дюз вырывается совершенно нештатный столб огня. Чарма и Хинг, наконец, завершают маневры ориентации и врубают двигатели. Торпедам их теперь не догнать, это факт. Но вот могучим зенитным ракетам комплекса «Минада» вполне возможно по силам догнать любой из наших флугеров. Но сюрпризы на сегодня только начались. Вот вам первый сюрприз. Когда я подлетал к точке рандеву, где три наших рейдера спешно принимали флугеры, радар украсился еще двумя внеплановыми метками. Мозги моего Хагена распознали их в один момент. Легкий авианосец Рюдзё и, мать честная, тяжелый авианосец Римуш с моей любимой Рошни Тервани на борту. Эти вообще не выдали в эфир ни звука, а сразу приступили к подъему флугеров. А ведь это, пожалуй, конец, подумал я. Мне до Левиафана не успеть. А если и успею? Не факт, что меня успеют принять. Там вон какая толчия. И на обеих глиссадах, и над площадками вертикальной посадки, и возле стыковочных узлов. Все хотят домой, к папочке Бладу. И что теперь делать? Я даже не успел по-настоящему испугаться, когда пришло время для еще одного сюрприза. Сюрприз был до боли знакомым голосом в наушниках. И голос этот принадлежал Камачо Сантушу, лопни мои барабанные перепонки. «Андрей, ты меня слышишь? Дело твое тухлое. Или будешь спорить? Нет? Вот и отлично. Потому что мое предложение остается в силе. Переходи в клан Алые Тигры. Если согласен, лови координаты. Через полчаса будешь на борту Сумеречного Призрака. Давай форсаж, пока есть время. Одного тебя преследовать не станут. Если нет, тогда прощай. Я все сказал. Принимай координаты». Я торопело разблокировал внешний канал Парсера, и в его электронные мозги потекла тонкая струйка спасительной информации. «Как же мне везет в жизни! И все время как-то криво. Сперва черная дыра, проклятая Шао и Тосанин с Левиафаном в качестве альтернативы. А теперь спешите видеть союзная эскадра в роли черной дыры и Сантуш с сумеречным призраком в роли спасателей. В обоих случаях выбор очевиден. Я развернул истребитель и понесся навстречу звездам. Мне вслед зашелестел вкрадчивый голос Блада, который, оказывается, внимательно следил за моими эволюциями. Ты далеко собрался, брат Андрей. Ты знаешь, что предатели долго не живут? Клянусь, я лично откручу твою славянскую голову. Понял меня? Ага. Ты сначала до завтра доживи, родной, мысленно ответил я кормчему и радостно рассмеялся. А быть может, не радостно, истерически. В любом случае, моя личная одиссея в синдикате 3Х завершена. Послушай, кормчий, крикнул я, отсмеявшись. У тебя есть пара свободных минут? Так вот, ты нам намедни прочитал интересный отрывок из «Скрижали праведных». Я его запомнил. В твоей философии есть ошибка, кормчий. И ошибка эта сведет тебя в могилу. Ты сказал «после нас хоть потоп», верно? Ну, сухо согласился кормчий. Так вот, я, русский пилот, говорю тебе, после потопа мы,